Часть первая. Великий князь. Глава первая. Родословная героя. Рок суровый. Отцом нашего героя был великий князь Николай Павлович, один из братьев правившего тогда императора Александра I. Его матерью старшая дочь прусского короля Вильгельма III, Фредерика Луиза Шарлотта Вильгельмина. Приняв православие, приняла она и новое имя – Александра Федоровна. Наш герой был рожден в Москве, в Кремле, в чудный весенний день 17 апреля 1818 года. На святой неделе, когда колокола своим перезвоном славили праздник Воскресения Христова, вспоминала в своих мемуарах его мать. Но, несмотря на счастье и праздник, мать нашего героя добавила вслед за этим удивительные слова. «Помнится мне, что я почувствовала тогда нечто важное и очень грустное при мысли, что этому маленькому существу предстоит некогда стать императором. Не зря так грустит вчерашняя немецкая принцесса при мысли, что ее сын может стать императором бескрайней страны. И не зря будущий воспитатель нашего героя, знаменитый поэт Василий Жуковский, в стихах, воспевший его рождение, праведчески советовал младенцу не трепетать, встречая рок суровый. Кровь и насилие сопровождали историю его предков, царей из династии Романовых. И убийство собственных государей стало тайной русской традицией в XVIII веке, частью родословной нашего героя. Походы гвардии на дворец царей. Кухарка-императрица. Все началось с двух событий, в начале совсем не связанных. В самом конце 17 века прапрадед нашего героя, Петр Великий, создал Российскую гвардию. И событие второе. В самом начале 18 века наш великий император начал завоевание Прибалтики. Именно тогда и случилась история, перед которой меркнут все сказки о Золушке. Пожалуй, это была самая волшебная история волшебного XVIII века. В Лифляндии, в убогой комнатушке в доме пастора Глюка, жила прихорошенькая кухарка Марта, дочь лифляндского крестьянина. Марта была замужем, хотя и жила без мужа. На ней женился заезжий шведский драгун. Хитрец побаловался с хорошенькой кухаркой и уехал воевать. Но так и не вернулся. То ли погиб, то ли забыл о Марте. Так и постарела бы наша красотка, стряпая и стирая в пасторском доме, если бы не пришли русские войска и не попала Марта в русский плен. И далее начался волшебный путь вчерашней кухарки. Сначала это была постель командующего, графа Шереметьева. Потом ее пышное тело укладывается в кровать повыше, к всесильному фавориту Петра Великого князю Меншикову. А оттуда был прямой и весьма частый путь в царскую постель. По поводу этого события был даже нарисован тогда лубок. На нем был изображен царь, восседавший за пиршественным столом. И вельможа подводил к царю грудастую, дебелую красавицу. Подпись гласила: «Верноподданный уступает царю самое дорогое». Так что не прошло и года, как кухарка Марта вместо кухни пастора оказалась в царском дворце. Обычно все эти минутные пассии быстро исчезали из спальни пылкого Петра, но Марта осталась в ней навсегда. Прелести красавицы и ее добрый характер сотворили невероятное. Император Всероссийский женился на вчерашней кухарке. Марту крестили и под именем Екатерины Алексеевны Петр короновал ее императрицей. В 1725 году Петр опасно заболел. У постели умирающего царя собрались ближайшие вельможи. По стойкой легенде, великий император коснеющим языком успел только сказать «отдайте все». Но кому отдать, он сказать не успел. В миг важнейшего повеления насмешливая смерть забрала всесильного царя. Пока обрежали тело, вельможи собрались в соседней дворцовой зале решить, кому отдать все, то есть величайшую империю, протянувшуюся на полсвета от Балтики до Тихого океана. И вот тогда в той же зале они с изумлением увидели гвардейских офицеров. Это пришли командиры гвардейских полков, созданных великим Петром. На возмущенные вопросы вельмож, как посмели, ответом была барабанная дробь с улицы. И, выглянув в окно, вельможи увидели гвардейцев, собравшихся во дворе. Все выходы из дворца оказались заняты гвардией, и гвардейские командиры выкрикнули бывшую кухарку императрицей Всероссийской Екатериной I. Появиться бы в это время драгуну, первому мужу новой императрицы. Весело правила Екатерина I. От новой императрицы осталась дворцовая расходная книга. В ней траты на шутов и пиры вполне соразмерны с расходами на все государство. Вот так на пороге XVIII века на политическую арену вышло детище великого Петра — гвардия. И весь век с нее не уходило. И уже вскоре удалая гвардия сотворила еще одну императрицу. Второй поход гвардии. Императрица-нимфа. После смерти Екатерины I ее дочь Елизавета жила в полнейшем ничтожестве. Постаревшие сподвижники Петра Великого пригласили править страной потомков родного брата Петра Великого Ивана. В Россию приехали принц и принцесса Брауншвейгские. Императором был объявлен их сын, младенец Иоанн Антонович. А так как он еще в колыбельке лежал, правительницей при несмышленыше стала его мать, принцесса Анна Леопольдовна. Не понимали пришельцы из Брауншвейга, как опасна наша гвардия. Но дочь великого Петра понимала. Елизавета была рождена до брака матери с императором. И лишь после брака была привенчана, объявлена законной дочерью Петра. Дитя любви была чудо как хороша. Копна рыжих волос, божественная фарфоровая кожа с легким розовым румянцем. И формы самые, что ни есть, соблазнительные. Великолепный рост, высокая грудь, стройные длинные ноги. Некий немецкий дипломат, увидев ее, упал в обморок от ее красоты. Была она безумна в страсти. Кровь Марты бросала ее в объятия простолюдинов. Казак Розум, красавец певчий, которого она увидела в придворной церкви, сразу завладел ее сердцем. Елизавета превратила безродного казака Розума в графа Разумовского. И он стал ее любовником на долгие годы. На портретах бросается в глаза крепкий волевой подбородок нимфы, подбородок ее беспощадного отца. Отдаваясь любви, рыжекудрая Елизавета не забывала о власти. Истинная дочь Петра не захотела жить в забвении. Волевой подбородок потребовал рискнуть.

И, конечно же, предмет всеобщей зависти — несравненные стройные длинные ноги императрицы. Обычно они были сокрыты ужасным кринолином и юбками. Но нимфа, ставшая императрицей, придумала, как явить миру свои прелести. Как описывает Екатерина, во дворце устраиваются ночные маскарады, на которые императрица велит дамам являться в мужских нарядах. И тогда все ее фрейлины превращаются в жалких, пухленьких, коротконогих мальчиков, а сама Елизавета царит над ними высоким длинноногим красавцем.